Глава 15. Точка обретения. Оглянись. Оглянись. И запомни, чтобы впредь никогда не оглядываться. В коридоре за конструкторским бюро, ведущим к производственным помещениям, стоял Касима. Он носил свою привычную рабочую одежду и лабораторный халат и сжимал карточный ключ, оставленный ему Цукуёми. «Что я должен делать?» «Директор Цукуёми сказала мне это увидеть, но... чему это меня научит?» – любопытствовал он. В его сердце ощущалась тревога, и чтобы избавиться от пустоты, которую там испытывал, мужчина глянул вперед. В прошлом он обычно использовал этот белостенный коридор, но теперь лишь изредка проходил мимо его входа. «Новички, наверное, думают, что я бестолковый парень, околачивающийся у входа. Это недалеко от правды». Его работа заключалась во внедрении окончательных модификаций, но новички, похоже, считали, что он отбирает их последние задачи. Некоторые из них избегали с ним общаться. Род Касимы брал свое начало с родов богов мечей и кузнецов, вроде Катори и Миками. Оружейные боги Касима в итоге выковывали мечи, которые должны были выковать эти рода. Он слышал об этом от своего деда. В то время как концептуальная война набирала обороты, оружейные боги второго гира начали ковать собственные мечи, потому что испытали сражение на себе. Изначальные кузнечные боги пришли к тому, что начали ковать мелкие инструменты и бытовые предметы. Но в эти дни положение вывернулось наизнанку. Касима выдал горькую улыбку в пол и затем направил взор вперед. Первое производственное помещение находилось по правую сторону коридора, а чуть дальше слева располагалось второе. Назначение имело лишь комната за углом в самом конце. Это область, существующая со времен Департамента национальной безопасности. Третье производственное помещение. Я использовал то место постоянно, но теперь ей не пользуется никто. Касима кивнул и начал движение. Через десяток или около того секунд он миновал первое производственное помещение. После такого же количества времени прошел мимо взрывоустойчивой двери второго производственного помещения. Коридор повернул направо, и в 100 метрах впереди лежало третье производственное помещение. Касима шагал. Я на удивление спокоен. Его темп был ровным, а его хватка на карточном ключе в правой руке расслабленной. И это все. В его шагах не слышалось ни намека на дрожь. И они не особо гремели. Он попытался пошевелить плечами и сделал это без усилий. Мужчина ощущал в своем теле странное чувство потери. Он чувствовал себя будто отрезанным от чего-то, словно заявляя, что прошлое было только прошлым. Касима приблизился к углу. Он повернул направо. Ученый вновь сосредоточился на своих действиях, но его темп был по-прежнему ровным, и он все так же смотрел вперед. Белая взрывоустойчивая дверь третьего производственного помещения находилась в 100 метрах дальше по коридору. Толстая двойная дверь белела так же, как в день, когда ее установили. И это все. Касима дотронулся до левой стороны груди, как делал парень по имени Саяма в столовой. Все было в норме. Его пульс не ускорился, и он не чувствовал боли. Почему я так спокоен? По какой-то причине, тот случай 8-летней давности ощущался как давно минувшее событие. Он вспомнил ощущения от дождя, от грязи и от руки Нацу. Все они так далеки. Касима гадал, почему. Это полностью шло вразрез с тем, что он предполагал. Он думал, что попытка вспомнить заставит его пережить прошлое в реальном времени. Но прошлое не более, чем прошлое. Пробормотал мужчина со вздохом. Он снова расслабил тело, устремил взгляд вперед и начал идти. В таком случае мне придется пересмотреть собственную самооценку. Касима предположил, что сможет дойти и открыть третье производственное помещение, словно это для него ничего не значило. Затем сможет подобрать две части сломанного тела Фуцуно. Мне нужно что-то с ним сделать. Учитывая его нынешнее спокойствие, его возможности не ограничены. Он может разбить его на месте и выбросить вниз в мусоропровод. Может его перековать, доставить Ацте и получить от него благодарность. Однако, так или иначе, я могу уволиться из УКАД. Если с прошлым его больше ничего не связывает, ему незачем больше испытывать вину касаемо Нацу. Я еще смогу стать для нее лучшим мужем. Ему оставалось до двери около 20 метров. Касима продолжил шагать, размышляя, что его ожидает. Он думал о том, что сможет сделать, когда ему не придется переживать о прошлом. Я даже могу помочь с реабилитацией Нацу-сан. Она может оправиться до такой степени, что ее рука и дождь перестанут ее волновать. Возможно, это и высокомерно, но этот взрыв уверенности показал, как сильно прошлое его тяготило. Но отныне прошлое — это всего лишь прошлое. Он так его боялся, но теперь, когда приблизился к нему и столкнулся лицом к лицу, оно ничего не значило. И я, как глупец, избегал его все это время. Касима снова нацелил взор вперед. Он не сдвинулся ни на шаг к двери третьего производственного помещения. К заднему входу резиденции Тамия прибыл Ацта на своем мотоцикле. Перед ним оказались небольшие деревянные ворота. Ацту встретил молодой мужчина в костюме Кодзи. Пока легкий полуденный ветерок омывал его фигуру, он сложил руки на груди. «Давно не виделись. Что привело тебя к заднему двору нашего дома?» «А ты, как всегда, упрям, Кодзи. Что вообще происходит у входа? Там так шумно, что я не хотел даже близко туда подъезжать». То же самое, чем ты и моя сестра занимались в ваши школьные дни. Приготовление к фестивалю всеобщего отдыха. А, фестиваль. Арёка была президентом школьного совета, потому фестивали в наше время были просто очумелыми. Мы, правда, не занимались приготовлениями у тебя в дворе. Я знал, насколько разрушительно твое пение, поэтому через своих родителей пытался предотвратить это всеми возможными способами. Знаешь, а ты тот еще грубиян. Кодзи его проигнорировал, вздохнул и сменил тему. «К слову сказать, моя сестра в данный момент отсутствует. Вместе с Саямой?» Кодзи тут же отреагировал на это имя. Его тело лишь слегка шевельнулось, а правая рука отстырванулась вверх. Между его указательным и средним пальцем неожиданно появился объект. «Нож для сашими? Где-то на 0,2 секунды быстрее, чем раньше. Ха!» Последний возглас Ацты прозвучал вмиг его прыжка с мотоцикла. Он оставил руки на руле и сделал кувырок. В то же время левая рука Кодзи наотмашь послала кухонный нож в воздух. «У тебя прибавилось техник с тех пор, как я видел тебя в последний раз, Ацта-сан!» Кодзи воззрился в спину Ацты, когда тот приземлился. Вслед за этим Кодзи взмахнул двумя руками и одновременно бросил два кухонных ножа. Но Ацта даже не оборачивался. «Если я не справлюсь даже с таким, то никогда не смогу защитить Рёка!» Ацта взмахнул пойманным ранее ножом для сашими. Раздалось два металлических лязга. Пока он медленно оборачивался, два сломанных по центру ножа упали у его ног. Он глянул вперед и увидел Кодзи, стоящего рядом с мотоциклом и сжимающего новый нож обратной хваткой. «Ацта-сан! Где ты услышал о молодом господине?» «Рёка упоминала его прошлой ночью». «И что тебя связывает с молодым господином?» «Так я тебе и скажу». «В таком случае, пожалуйста, уходи». «И прошу, не делай ничего, что может навредить молодому господину». «Да ну, Кодзи, ты серьезно будешь говорить это мне?» «Ты же знаешь, что тебе со мной не совладать». «Так же, как я знаю, что только ты можешь совладать с проблематичной стороной Рёка». «Я в курсе, что мне с тобой не совладать». Кодзи показал в сторону мотоцикла рядом с ним. «Вот почему вместо этого я сделаю с этим мотоциклом вещи, что заставит тебя рыдать». «Что заставит меня рыдать?» «Да, сперва я вырежу на нем этим ножом настоящие янки вечно живы. Затем я периодически буду использовать сеть осведомителей моей семьи, чтобы определить местоположение мотоцикла и вырезать на нем новые заявления». «Прошу, не надо!» «Вообще, когда это ты стал таким коварным? С такой сестрой, как у меня, постоянно создающей неприятности, любой бы стал коварным». Кодзи уставился в голубое небо и Ацуто вздохнул. «Не говори так», — сказал Ацуто, вспоминая о прошлом. «Она мне немало помогла. Она ходила извиняться перед семьями людей, которых я бил, и приносила мне обед, когда у меня не было денег. Вот как. По какой-то причине мои воспоминания о средней школе всегда связаны с получением выговоров вместе с сестрой в странных домах и с вынужденным подъемом на рассвете, чтобы делать для нее два завтрака. Полагаю, это важно – видеть все в позитивном свете. Что-то не нравится? И почему ты продолжаешь смотреть вдаль? Так или иначе, пожалуйста, уходи. Что вообще сегодня за особенный день? Ты все делаешь только для себя. У тебя какие-то неприятности с другом?» Ацуто горько улыбнулся, забрался назад на мотоцикл и убрал подставку. «Так и есть. У моего друга кое-какие неприятности. Он, похоже, не может понять, кто он».